Глава 19. Город. Друзья, я не хочу вам повод дать для неожиданного возмущения. Шекспир, Юлий Цезарь. Расставшись с графиней Изабеллой, чей взор в течение стольких дней служил ему путеводной звездой, Квентин почувствовал какую-то странную пустоту и холод в сердце, каких никогда еще не испытывал в своей полной превратности жизни. Молодая графиня нашла теперь себе постоянный приют, и близость, возникшая между ними за это время, должна была неизбежно прекратиться, ибо под каким предлогом могла бы она, если бы даже решилась на подобное нарушение приличий, держать постоянно при себе такого красивого молодого человека, как Квентин? Однако сознание неизбежности разлуки ничуть его не облегчало, и гордое сердце Квентина возмущалось при мысли, что его отпустили как обыкновенного проводника, как наемника, который выполнил свое дело. И он пролил втихомолку не одну слезу над развалинами прекрасного воздушного замка, который он сооружал с такой любовью во время этого восхитительного путешествия. Он всеми силами старался побороть охватившую его грусть, но все его попытки были тщетны. Отдавшись своему горю, он присел в глубокой амбразуре одного из окон, освещавших огромную готическую залу Шонвальдского замка, и стал размышлять о своей злосчастной судьбе, отказавшей ему в знатности и богатстве, которые дали бы ему право добиваться осуществления его смелых мечтаний. Пытался он также рассеяться, занявшись делами, написал донесение о благополучном прибытии в Льеж графинь де Круа и отослал его королю с Шарлем, одним из своих солдат, но и это заняло его только на время. Наконец, непредвиденный случай возвратил Квентину его обычную бодрость. Взгляд его нечаянно упал на лежавшее подле него на окне только что отпечатанное в Страсбурге издание старинной романтической поэмы, заглавие которой гласило «О том, как рыцарю была царевна Венгрии мила». Квентин сидел, углубившись в размышления о том, что это заглавие очень подходит к его собственному положению, как вдруг почувствовал, что кто-то трогает его за плечо. Он поднял голову и увидел цыгана. Гайраддин никогда не был ему приятен, а после его измены молодой человек возненавидел его и теперь, увидев перед собой, строго спросил, как он посмел коснуться дворянина и католика. «Да просто мне хотелось убедиться, не потерял ли дворянин и католик осязание, как он потерял зрение и слух?» — ответил цыган. «Вот уже 5 минут, как я говорю с вами, а вы уставились на листок желтой бумаги и ничего не видите и не слышите, словно в нем заключены чары, способные превратить вас в статую и уже наполовину оказавшие свое действие. Что тебе нужно, говори и убирайся. Мне нужно то же, что и всем, хотя мало кто бывает этим удовлетворен», — ответил Гайраддин. «Я хочу получить с вас должок, мои 10 золотых за доставку ваших дам. И ты еще смеешь требовать платы после того, как я пощадил твою подлую жизнь?» — гневно воскликнул Квентин. — «Ты же знаешь, что хотел предать их по дороге». — «Однако не предал», — возразил Гайраддин. — «Если бы я их предал, я не стал бы требовать платы ни с вас, ни с них, а с того, кому было выгодно, чтобы они ехали правым берегом Мааса. Тот, кому я служу, и должен мне платить». «Вот твои деньги, изменник. Дай бог, чтобы они пропали вместе с тобой», — воскликнул Квентин, отсчитывая деньги. «Убирайся с глаз моих к твоему орденскому вепрю или к дьяволу, пока я сам тебя к нему не спровадил раньше, чем тебе суждено попасть в его лапы». «К орденскому вепрю», — повторил цыган с таким изумлением, которое странно было видеть на этом всегда непроницаемом лице. «Так значит, то не были пустые, ни на чем не основанные подозрения. Значит, вы все знали, потому и настаивали на перемене маршрута? Но как же? Неужели в вашем отечестве действительно есть колдуны, которые умеют гадать вернее, чем наше бродячее племя? Ведь не деревья же, под которыми мы совещались, вам все рассказали. Деревья? Ах, я дурак! Не деревья, а дерево! Теперь понимаю. Та большая ива у ручья недалеко от монастыря. Я видел, как вы на нее посмотрели, когда мы проезжали мимо. Это было, может быть, за полмили до того улья диких пчел, помните? У деревьев, конечно, нет языка, но зато есть ветви, которые могут спрятать того, кто слушает. Ну что ж, вперед мне наука. Держать совет не иначе, как посреди равнины, на которой не было бы ни кустика, ни репейника, где мог бы укрыться шотландец. Шотландец побил цыгана его же оружием. Но знай, Дорвард, что ты перехитрил меня в ущерб себе. Да, мое предсказание непременно сбылось бы, если б не твое упрямство. Клянусь святым Андреем, твое нахальство заставляет меня против воли смеяться, — сказал Квентин. Чем и каким образом успех твоего предательства мог быть выгоден для меня? Правда, я слышал, ты выговорил мне жизнь, условия, о котором твои достойные союзники тотчас бы забыли, как только дело дошло бы у нас до мечей. Но если б даже они и выполнили его, к чему, кроме смерти или плена, привела бы меня твоя измена? Право, это такая загадка, что ее не решит человеческий разум. Так нечего, значит, и голову ломать понапрасну, — сказал Гайраддин. Тем более, что я все-таки хочу отплатить вам за прежнее. Если бы вы теперь обидели меня и не отдали мне денег, я считал бы, что мы поквитались и предоставил бы вас вашему безрассудству. Но сейчас я все-таки считаю себя вашим должником за то, что произошло на берегу Шара. «Мне кажется, я уже выбрал весь долг, ругая и проклиная тебя», — заметил Квентин. «Брань на вороту не виснет и в счет не идет», — ответил цыган. «Вот если бы вы ударили меня, например...» «Что ж, я и таким способом могу рассчитаться с тобой, если ты выведешь меня из терпения». «Ну, этого я вам не советую», — сказал цыган. «Такая расплата при вашей тяжелой руке может превысить мой долг, и я окажусь вашим кредитором, а я не такой человек, чтобы прощать долги. Итак, будьте здоровы. Я должен вас ненадолго оставить и пойти откланяться графиням де Круа». «Что?» — воскликнул Квентин в изумлении. «Ты думаешь, что тебя допустят к графиням? Это здесь-то, где они живут как монахини, у сестры епископа? Не может быть. Но, тем не менее, Марта ждет меня, чтобы проводить к ним», — с усмешкой ответил цыган. «Прошу извинения, что я вас так внезапно покидаю». Он повернулся, как бы собираясь идти, но тотчас возвратился и сказал торжественным, многозначительным тоном. «Я знаю ваши надежды. Надежды смелые, но могут сбыться, если я вам помогу. Я знаю ваши опасения. Они должны внушать вам осторожность, но не робость. Каждую женщину можно завоевать. Графский титул — только кличка, которая так же хорошо пристанет Квентину, как титул герцога Карлу или короля Людовику». Прежде чем Дорвард успел ответить, цыган вышел из зала. Молодой человек бросился за ним, но Гайраддин, знавший в замке все переходы гораздо лучше шотландца, имел над ним преимущество и, спустившись по какой-то узенькой боковой лесенке, скрылся из виду. Однако Квентин, не отдавая себе отчета, зачем он это делает, побежал следом за ним. Лесенка окончилась небольшой дверкой, которая вела в сад. Здесь Квентин опять увидел цыгана. Тот бежал по извилистой аллее и был уже далеко. Сад примыкал с двух сторон к замку, огромному старинному зданию, напоминавшему не то крепость, не то монастырь. Две другие стороны его были обнесены высокими зубчатыми стенами. На противоположном конце сада, примыкавшем к замку, под массивной аркой, увитой плющом, была небольшая дверка. К ней-то и спешил Гайраддин. Добежав до этой арки, он с насмешливой учтивостью обернулся назад и сделал своему преследователю прощальный знак рукой. Квентин увидел, что дверку действительно отворила Марта, и цыганы впустили их графиням де Круа, как он, естественно, заключил, из виденного. Квентин кусал губы с досады, проклиная себя за то, что не догадался предостеречь дам против вероломства цыгана и не рассказал им об измене, которую тот замышлял. Самоуверенность, с какой Гайраддин обещал ему свою помощь в любовных делах, выводила его из себя. Ему даже казалось, что самая любовь его к графине Изабелле была бы осквернена, если бы она увенчалась успехом благодаря содействию этого негодяя. Но, разумеется, все это одно шарлатанство, обычные уловки их гнусного ремесла, — думал Дорвард. Он хитростью добивался свидания с дамами и, наверное, опять с какими-нибудь подлыми целями. Хорошо, что мне удалось узнать, где они помещаются. Теперь я подстерегу Марту и добьюсь свидания с ними хотя бы для того, чтобы их предостеречь. Горько думать, что мне приходится прибегать к таким уловкам и выжидать, тогда как этому негодяю так просто и легко увидеться с ней. Ну что ж, хоть они и забыли обо мне, пусть знают, что, как и прежде, главная моя забота — охранять Изабеллу. В то время как влюбленный юноша был занят этими размышлениями, к нему подошел пожилой дворянин, один из приближенных епископа, вошедший в сад через ту же дверь, что и Дорвард, и очень вежливо заметил, что этот сад предназначен не для публики, а только для епископа и его самых знатных гостей. Старик должен был повторить свои слова, прежде чем Квентин наконец понял, в чем дело. Он вздрогнул, словно пробудившись от сна, поклонился и быстро пошел к выходу из сада. Придворный шел за ним, любезно извиняясь, что принужден был по обязанности сделать ему замечание. Он так боялся, не оскорбил ли Дорварда, что, желая как-нибудь загладить свою мнимую вину, предложил ему себя в собеседники. Проклиная в душе навязчивость старика, Квентин, чтобы избавиться от него, извинился, в свою очередь, объяснив, что, к сожалению, не может воспользоваться его любезностью, так как хотел бы осмотреть город. И с этими словами он так быстро зашагал вперед, что отбил у своего учтивого собеседника всякую охоту провожать его дальше подъемного моста. Через несколько минут Квентин был уже в стенах города Льежа, в то время одного из богатейших городов во Фландрии, а, следовательно, и во всем мире. Тоска. Даже тоска любви не может всецело захватить человека, особенно энергичного и мужественного, как думают слабодушные меланхолики, страждущие этим недугом. Она поддается неожиданным сильным впечатлениям, перемене места, смене картин, вызывающих в нас ряд новых мыслей, влиянию шумной и оживленной человеческой деятельности. Не прошло и 5 минут, как внимание Квентина было до того поглощено быстрой сменой впечатлений на многолюдных улицах Льежа, что он забыл и думать не только о цыгане, но даже о самой графине Изабелле. Высокие дома, внушительные, хотя и узкие и мрачные улицы, роскошная выставка богатейших товаров и блестящих доспехов в бесчисленных лавках и складах, площади, кишащие пестрой толпой, снующие с деловым видом, огромные фуры, нагруженные всякими товарами, предметами вывоза и ввоза, к первым относились грубое сукно и саржа, всякого рода оружие, гвозди и другие железные изделия, а ко вторым — предметы необходимости и роскоши, потребляемые самим городом или полученные в обмен и предназначенные для вывоза. Все это вместе взятое представляло картину такого богатства, оживления и блеска, о каких Квентин до сих пор понятия не имел. Он пришел также в восторг от многочисленных, соединенных с Маасом каналов, пересекавших город по всем направлениям и представлявших удобные для торговли водные пути сообщения. Наконец он прослушал обедню в известной старинной церкви святого Ламберта, построенной, как говорят, в 18 веке. Выйдя из церкви, Квентин, смотревший на все окружающее с жадным любопытством, заметил, что и сам он привлекал к себе внимание небольшой кучки почтенного вида граждан, которые, по-видимому, ждали его выхода. Появление Квентина было встречено перешептыванием, вскоре перешедшим в довольно громкий гул голосов. Кучка зевак быстро возрастала, и каждый новоприбывший пристально разглядывал Квентина не только с любопытством, но как будто даже с почтением. Наконец он очутился в центре довольно многолюдной толпы, которая почтительно перед ним расступалась, давая дорогу, и даже тщательно оберегала его от неизбежных придавки толчков. Тем не менее, положение его было не из приятных, и он решился так или иначе выйти из него или добиться от этих людей объяснения их непонятного поведения. Он огляделся вокруг, и взгляд его остановился на дородном, весьма добродушном и почтенном с виду бюргере, который, судя по бархатному плащу и золотой цепи на шее, принадлежал к числу влиятельных горожан, а может быть, даже начальствующих лиц города. Обратившись к нему, Квентин спросил, нет ли в его наружности чего-нибудь особенного, что привлекает к нему любопытство толпы. Или, быть может, добавил он, у жителей Льежа в обычае глазеть на иностранцев, случайно попавших в их город. «Конечно нет, мой добрый сеньор», — ответил толстый бюргер. «Льежцам не свойственно праздное любопытство, и у них нет такого обычая. А в вашей наружности и костюме нет ничего необыкновенного. Но у вас есть то, что в нашем городе всегда встречают с любовью и почетом». «Все это очень любезно, почтенный сеньор», — сказал Дорвард. «Но, клянусь святым Андреем, я решительно не понимаю, что вы хотите сказать. Ваша клятва, так же, как и ваш выговор, вполне убеждают меня, что я и мои сограждане не ошиблись в наших догадках», — ответил толстяк. «Клянусь моим патроном, святым Квентином», — воскликнул Дорвард, — «теперь я понимаю еще меньше». «Вот опять», — проговорил бюргер с лукавой многозначительной улыбкой, бросая на Квентина проницательный взгляд. «Конечно, почтенный сеньор, нам, может быть, не следовало бы догадываться о том, что вы стараетесь скрыть. Но зачем же клясться святым Квентином, если вы не желаете, чтобы я понял скрытый смысл ваших слов? Все мы знаем, что добрый граф де Сен-Поль находится там и работает для нашего дела». «Клянусь жизнью, тут какая-то ошибка», — воскликнул Квентин. «Я ничего не знаю о графе де Сен-Поль». «Ну хорошо, мы вас не допрашиваем», — сказал толстяк. «Позвольте мне только шепнуть вам два слова. Я Павильон». «Какое же мне до этого дело, сеньор Павильон?» — спросил Квентин. «Разумеется, никакого. Только я думаю, вам будет приятно узнать, что вы говорите с человеком, заслуживающим доверия. А вот и товарищ мой, Руслер». При этих словах выступил вперед сеньор Руслер, тучный бюргер с большим круглым животом, которым он расталкивал перед собой толпу, словно тараном. Он нагнулся к товарищу и шепнул ему тоном упрека. «Вы забываете, милый друг, что мы на народе. Я уверен, что почтенный сеньор не откажется зайти к вам или ко мне выпить стаканчик Рейнвейна с сахаром, и тогда мы узнаем что-нибудь новое о нашем добром друге и союзнике, которого мы любим и чтим от всего нашего честного фламандского сердца». «У меня нет для вас новостей», — сказал Квентин с нетерпением. «Не нужно мне вашего Рейнвейна. Об одном прошу вас, почтенные господа, разгоните эту толпу и позвольте чужестранцу выйти из вашего города так же спокойно, как он в него вошел». «В таком случае, сеньор», — сказал Руслер, «раз уж вы так настаиваете на своем инкогнито, даже с нами, людьми, заслуживающими полного доверия, и желаете оставаться неузнанным, позвольте вас спросить напрямик. Зачем же вы носите отличительные знаки вашей дружины?» «Какие знаки и какой дружины?» — воскликнул Квентин. «Вы кажетесь такими почтенными, серьезными людьми, а между тем, клянусь душой, вы или сами рехнулись, или хотите меня свести с ума». «Черт возьми!» — воскликнул первый толстяк, Да этот молодец способен вывести из терпения самого святого Ламберта. Послушайте, да кто же носит шапки с крестом святого Андрея и цветком королевской линии? Кто, как не шотландские стрелки гвардии короля Людовика? Ну так что же? Допустим, что я стрелок шотландской гвардии. Отчего же мне не носить отличительных знаков моей дружины? — проговорил с досадой Квентин. — Он сознался! Сознался! — закричали в один голос Руслар и Павийон, поворачивая к толпе свои сияющие от восторга жирные лица и с торжеством размахивая руками. — Сознался, что он стрелок гвардии Людовика, защитника свободы и привилегий Льежа. Ответом на эти слова был оглушительный гвалт. Послышались крики: «Да здравствует Людовик Французский! Да здравствует Шотландская гвардия! Да здравствует храбрый стрелок! Наши права и привилегии или смерть! Долой налоги! Да здравствует доблестный вепрь Орденский! Долой Карла Бургундского! Долой Бурбона и его епископство!» Оглушенный этими криками, которые усиливались с каждой минутой, и подхваченные тысячей голосов на отдаленных улицах и площадях катились над толпой, как волны океана, Квентин успел все-таки сообразить, что значит весь этот шум, и составить себе план действий. Он только теперь вспомнил, что после его схватки с герцогом Орлеанским и Дюнуа, один из стрелков, по приказанию лорда Кроуфорда, взамен его разрубленного шлема дал ему свою шапку на стальной подбивке, обычный и всем известный головной убор шотландских стрелков. Появление одного из солдат этой дружины, так близко стоявшей к особе Людовика на улицах города, недовольство которого постоянно поддерживалось агентами французского короля, было, естественно, понято льежскими горожанами как выражение намерения Людовика оказать им открытую помощь. Появление одного стрелка было принято как залог немедленной деятельной поддержки со стороны короля. Многие горожане были даже убеждены, что в эту минуту французские войска уже входят в город, хотя никто не мог точно сказать, через какие ворота. Квентин прекрасно понимал, что сейчас не было никакой возможности объяснить этим людям их ошибку, что попытка разубедить эту взволнованную толпу могла бы быть даже опасной для него самого, а в данном случае он не видел необходимости подвергать себя опасности. Поэтому он тут же решил не спорить, а, выждав удобный момент, воспользоваться им и вырваться на свободу. Он принял это решение по дороге к ратуше, куда толпа потащила его за собой, и где уже собрались все самые почтенные горожане, чтобы выслушать донесение мнимого гонца Людовика и затем устроить ему роскошное угощение. Ратуша — здание, в котором помещается городское самоуправление. Вопреки протестам Квентина, которые приписывались скромности, его со всех сторон окружили возбужденные горожане, выражавшие преданность французскому престолу, и этот шумный поток понес его вперед. Два его новых друга, толстяки-бургомистры, бургомистр-старший, член городского совета, состоявшие городскими синдиками, подхватили его под руки с двух сторон. Перед ними шел Никель Блок, старшина цеха мясников, наскоро отозванный от исполнения своих обязанностей при бойне. Размахивая смертоносным топором, еще дымившимся от крови его жертв, он выступал с такой грацией и отвагой, какие может придать походке одна только водка. Позади шагал долговязый, костлявый, полный патриотического пыла и очень пьяный Клаус Гаммерлен. Старшина цеха железных дел мастеров, а за ним толпились сотни его неумытых сотоварищей. Из каждой узенькой и темной улицы, мимо которой они проходили, гурьбой высыпали ткачи, кузнецы, гвоздари, веревочники и всякие ремесленники, и, присоединяясь к шествию, еще более увеличивали толпу. Бегство казалось положительно невозможным. В этом затруднительном положении Квентин решил прибегнуть к помощи Руслера и Павильона, уцепившихся за него с двух сторон и увлекавших его вперед во главе этого шествия, в котором он так неожиданно очутился главным лицом. Он наскоро объяснил им, что, совершенно не подумав, надел шапку шотландского стрелка вместо случайно поломанного шлема, который должен был служить ему в дороге. Он очень сожалел, что благодаря этому обстоятельству, а также проницательности льежских горожан, угадавших его настоящее звание и цель его прибытия в их город, его инкогнито было публично обнаружено. Это было тем более досадно, что если теперь его приведут в ратушу, ему волей-неволей придется открыть перед почтенным собранием горожан ту тайну, которая, по распоряжению короля, предназначалась только для ушей двух почтенных господ — Руслера и Павильона. Эти слова произвели магическое действие на двух бюргеров, которые были главными вожаками мятежных горожан и, как все демагоги, хотели держать все нити заговора в своих руках. Оба сейчас же решили, что Квентин должен на время скрыться из города с тем, чтобы ночью вернуться для секретных переговоров с ними в доме Руслера, который стоял как раз у городских ворот против Шонвальского замка. Квентин, в свою очередь, поспешил им объяснить, что в настоящее время он живет во дворце епископа, куда приехал под предлогом передачи писем от французского короля. Но в действительности, как они совершенно верно угадали, он прибыл, чтобы переговорить с льежскими горожанами. Этот окольный путь действий, а также положение и звание доверенного лица, которому было поручено это дело, до такой степени соответствовали характеру Людовика, что объяснение Квентина не возбудило в его слушателях ни сомнения, ни удивления. Едва закончилось это совещание, как толпа поравнялась с домом Павильона, который выходил фасадом на одну из главных улиц, но сзади сообщался с Маасом через сад и большой пустырь, весь изрытый дубильными ямами и наполненный всякого рода приспособлениями кожевенного мастерства, так как горожанин-патриот был кожевником. Было вполне естественно, что Павильон пожелал принять у себя такого почтенного гостя, каким казался мнимый посол Людовика гражданам Льежа, поэтому остановка у его дома никого не удивила. Напротив, приглашение войти, обращенное к гостю, было встречено громкими восторженными криками, относившимися к самому Павильону. Как только Квентин вошел в дом, он первым делом избавился от обратившей на себя всеобщее внимание шапки, заменив ее войлочной шляпой, и накинул длинный плащ поверх своего платья. После этого Павильон снабдил его пропуском, который давал ему право выхода и входа в Льеж во всякое время дня и ночи, и, наконец, поручил его попечением своей дочки, хорошенькой, веселой фламанке, объяснив ей, как вывести его из города. Затем он поспешно вернулся к товарищу, чтобы с ним вместе отправиться в ратушу, извиниться перед своими согражданами и, возможно, вразумительнее объяснить им причину внезапного исчезновения королевского гонца. «Мы не можем, — как говорит слуга в одной старинной комедии, — припомнить в точности ложь, которой баран-вожак одурачил свое стадо. Но ведь ничего нет легче, как обмануть невежественную толпу, когда предвзятая мысль уже наполовину убедила ее, прежде чем обманщик успел сказать слово. Как только почтенный бюргер ушел, его пухленькая дочка Трутхен, краснея и улыбаясь, что очень шло к ее свежему личику, вишневым губкам и плутовским голубым глазкам, повела пригожего чужестранца по извилистым дорожкам отцовского сада прямо к реке, и усадила в лодку, которую два здоровенных фламандца в коротких брюках, меховых шапках и куртках со множеством застежек снарядили так скоро, как только смогли при их врожденной неповоротливости. Так как хорошенькая Трутхен говорила только по-немецки, то Квентин, да не сочтут это оскорблением его верной любви к графине Изабелле, мог отблагодарить ее лишь поцелуем в вишневые губки. Поцелуй был дан с истинно рыцарской любезностью и принят со скромной признательностью. Молодые люди с такой наружностью, как у нашего шотландского стрелка, не каждый день встречались среди горожан Льежа. Приключение Квентина в Льеже может показаться невероятным, но не следует забывать, что в такое смутное, тревожное время, какое переживали в эту эпоху жители Льежа, самые ничтожные обстоятельства могут оказать влияние на умы. Многие из наших читателей, вероятно, помнят, что когда голландцы хотели свергнуть французское иго, высадка на их берег человека в мундире британского волонтера чуть было не подстрекнула их к открытому восстанию. Впоследствии оказалось, что этот человек приехал в Голландию по своим частным делам, но его появление было принято как гарантия в поддержке Англии. Пока лодка плыла вверх по течению Мааса, мимо городских укреплений, Квентин имел время обдумать, как ему рассказать о своем приключении, когда он вернется в Шонвальский замок. С одной стороны, ему не хотелось выдавать людей, доверившихся ему по ошибке. С другой, он считал себя обязанным предупредить своего радушного хозяина о беспокойном состоянии умов в его столице. Поэтому он решил предостеречь епископа об опасности, но сделать это в общих чертах, никого не называя по имени. Лодка пристала к берегу в полумиле от Шонвальда, и Квентин, к великому удовольствию гребцов, наградил их за труд целым гульденом. Когда Квентин подходил к замку, обеденный колокол уже прозвонил, и вдобавок, как ему вскоре пришлось убедиться, хоть он и находился на близком расстоянии от замка, он подошел со стороны, противоположной главным воротам. Обходить кругом значило бы еще больше опоздать к обеду. Приняв все это во внимание, Квентин направился к ближайшему углу здания, где он увидел зубчатую стену, которая, как он думал, могла служить оградой уже знакомому ему небольшому внутреннему саду. Он собирался обогнуть этот угол и поискать какого-нибудь входа поближе. Действительно, вскоре он увидел калитку, выходившую в ров, и у калитки привязанную к берегу лодку. В то время как он подходил в надежде пробраться как-нибудь в замок этим путем, калитка отворилась, из нее вышел человек, вскочил в лодку, переправился через ров, выпрыгнул на берег и длинным шестом оттолкнул лодку обратно к калитке. Подойдя ближе, Квентин узнал в этом человеке цыгана, который, видимо, избегая встречи с ним, свернул на другую тропинку, быстро зашагал по направлению к Льежу и вскоре скрылся из виду. Эта встреча дала новый оборот мыслям Квентина. Неужели этот язычник был столько времени у графинь де Круа? И ради чего они удостоили его таким продолжительным свиданием? Этот вопрос так сильно мучил Квентина, что он решил во что бы то ни стало, в свою очередь, добиться свидания с дамами, чтобы открыть им измену цыгана и предупредить об опасности, грозившей их покровителю-епископу со стороны мятежников. С этим решением Квентин вошел в главные ворота. В замке, в большой зале, он застал за обедом весь причт епископа, его домашних служителей и несколько чужестранцев, которые не принадлежали к высшей знати и потому не были приглашены к столу его преосвященства. На верхнем конце стола для Квентина было оставлено место возле домашнего капеллана-епископа, встретившего молодого шотландца старинной школьной шуткой «Опоздавшему кости». Желая оправдаться перед присутствующими в том, что он опоздал к обеду, и снять с себя подозрение в невоспитанности, Квентин описал в коротких словах переполох, который произвело его появление на улице Льежа, когда в нем узнали стрелка королевской гвардии, и, стараясь придать своему рассказу шутливый оттенок, добавил, что не знает, как бы он выпутался из своего неприятного положения, если бы его не выручили какой-то толстяк и его хорошенькая дочка. Но присутствовавшие не оценили этой шутки. Они были слишком поглощены содержанием рассказа. Они даже забыли о еде. слушая молодого шотландца, и когда он кончил, за столом царило гробовое молчание, прерванное, наконец, дворецким. «Господи! Хоть бы уж скорей пришла к нам эта сотня копейщиков из Бургундии», — произнес он тихим печальным голосом. «Но почему вы с таким нетерпением ее ждете?» — спросил Квентин. «Ведь у вас здесь немало опытных, прекрасно вооруженных солдат, а ваши противники не более как беспорядочная толпа мятежников, которая, конечно, разбежится, лишь только завидит развивающееся знамя и вооруженных людей». «Вы не знаете наших горожан», — сказал капеллан. «Недаром их, да еще жителей Гента, считают самыми свирепыми и неукротимыми мятежниками во всей Европе. Герцог Бургундский дважды усмирял их восстание против епископа, дважды строго наказывал их, урезывал им льготы, отбирал знамена, облагал налогами, от которых они давно были освобождены как граждане свободного города. В последний раз он наголову разбил их при Сент-Троне, в битве, стоившей им около 6000 человек убитыми и утонувшими во время бегства. А после этого, чтобы отнять у них на будущее время всякую возможность бунтовать, герцог Карл отказался войти в отворенные перед ним городские ворота, а приказал снести до основания 40 ярдов городской стены, и через этот пролом вошел в Льеж как победитель с опущенным забралом и копьем наперевес во главе своего войска. Сами льежцы говорили тогда, что если бы не заступничество его отца Филиппа Доброго, герцог Карл, в то время еще граф де Шароле, предал бы их город огню и мечу. И вот теперь, несмотря на свежие воспоминания обо всех этих бедствиях, несмотря на незаделанный пролом в городской стене, и на пустой арсенал одного вида шапки шотландского стрелка оказалось достаточно, чтобы они снова готовы были подняться как один человек. Да наставит их Господь на путь истины. Но я боюсь, что дело кончится жестоким кровопролитием между непокорным народом и вспыльчивым государем. Ах, я бы от всей души желал, чтобы мой прекрасный, добрый господин занимал менее почетное, но более безопасное место, ибо здесь его митра подбита не горностаем, а тернием. Я нарочно говорю вам это, господин чужестранец. Если ничто не задерживает вас в Шонвальде, бегите отсюда как можно скорее. Это единственное, что сделал бы на вашем месте всякий благоразумный человек. Да, кажется, и ваши дамы того же мнения. Я слышал, что они недавно отправили одного из слуг к французскому двору с письмами, в которых, вероятно, сообщают королю о своем намерении искать более безопасного убежища.